Маргарита. Разрывая кусты на себе, как силок, Маргаритиных стиснутых губ лиловей, горячей, чем глазной Маргаритин белок, бился, щелкал, царил и сиял соловей. Он как запах от трав исходил, он как ртуть очумелых дождей меж черемух висел, он кору одурял, задыхаясь, ко рту подступал, оставался висеть на косе. И когда, изумленной рукой проводя по глазам, Маргарита влеклась к серебру, то, казалось, под каской ветвей дождя повалилась без сил амазонка в бару. И затылок с рукою в руке у него, а другую назад заломила, где лег, где застрял, где повис ее шлем теневой, разрывая кусты на себе, как силок. 1919 год.